Ну-ну. Может, ты, Борис Дементьевич, объяснишь, как все это понять? Спросил он у Корнеева. Да, задумчиво произнес агроном. А чего тут объяснять? Подал вдруг голос Колесников. Стажки за кромкой леса были поставлены. Все тут яснее ясного, хитрецы-мудрецы. И ничего больше не прибавив, ушел. Петр Иванович переводил взгляд с одного на другого, пытаясь понять, что же произошло. «Ладно, разберемся», — проговорил Захар Большаков. «Сваливайте, а завтра до свету всех своих возчиков отряжай в пихтовую пать. Слышь, Устин?» «Не глухой», — тихо и виновато откликнулся Морозов. «За пару дней все, сколько там есть, вывезем. Завтра шутречком редактора надо до полустанка подбросить», — сказал Корнеев. «Да-да, чуть не забыл», — кивнул Большаков. «Скажи Фролу, чтоб подводу дал». «Будет сделано», — бесстрастно промолвил Устин. «А может, Петр Иванович, подождешь все же?» — повернулся председатель к редактору. «Мой примус Сергеев обещал завтра к обеду наладить. Вот ведь случится же! Да и грузовики во второй половине дня пойдут туда за жмыхом. Да нет, Захар Захарыч, срочные дела в редакции. Ничего, я с удовольствием в санях прокачусь. Ну, гляди». И все разошлись в разные стороны. Остался только Егор Кузьмин и стал помогать Митьке с Филимоном сваливать воз. Никулина спросила сверху, «Еще что ли будем работать? Или слезать нам? Помогите тогда слезть!» Митька молча взял с саней веревку, перебросил через скирду. «Держи крепче», — сказала Клавдия, и стала спускаться по противоположной стороне скирды, держась за эту веревку. «И упадешь так не расколешься, не стеклянная», — ухмыльнулся Митька, к которому начало возвращаться хорошее расположение духа. Конец веревки в руках Митьки ослаб. Значит, Клашка спустилась. Очередь была за Иринкой. Однако та не трогалась с места. «Ну, а ты чего?» — спросил Митька. «Ночевать там собралась? Зарывайся тогда в сено, там тепло». «Да уж ты-то знаешь, тепло или холодно», — насмешливо сказала Ирина. «О-о-о!» Протянул невольно Митька и помрачнел, догадываясь, о чем говорит Иринка. «Так, держи, Егор, конец. Барышня, оказывается, капризная». Но не успел Егор взять из рук Курганова веревку, как Иринка, оттолкнувшись от скирды, прыгнула вниз на кучу сваленного сена. «Что ты делаешь?» — испуганно закричал Митька, когда Иринка уже оторвалась от стога. Закричал так, будто его крик мог подхватить Ирину и мягко поставить обратно на скирду. «Что ты делаешь?» Иринка упала на сваленное с вазов сено и кубарем скатилась прямо в снег. Митька подбежал к ней и закричал еще громче. «Дура! Ведь там вилы!» «Спасибо! Я и не знала, что есть такое красивое имя. Да ведь отойди!» прокричала теперь Ирина, и на глазах ее проступили слезы. Она встала, покачнулась и, прихрамывая, не оглядываясь, пошла к телятнику. Митька молча проводил ее глазами, достал папиросу, закурил и снова посмотрел вслед. Когда она скрылась, проговорил, подмигнув Варьке. «Подумаешь, принцесса капризная!» Проговорил вроде беззаботно, а в голосе прозвучала обида. Глава 18. Петр Иванович проснулся рано. За окнами стояла еще плотная тьма, а в комнате плавал уже странный полумрак. Сквозь этот густой полумрак Петр Иванович видел потолок, противоположную стену, кровать у стены, на которой спал Анисим. И потолок, и стена, и кровать с Анисимом были, казалось, где-то далеко-далеко, оттого и виднелись чуть-чуть расплывчато. Смирнов лежал, думал обо всем увиденном и услышанном за вчерашний день. И в самом деле специально, что ли, кто-то запрятал эти злополучные стажки за кромку леса?